Поминки по бабушке Федосии справляли на проспекте Просвещения, в квартире Валентины. Эта жилплощадь знаменовала предел материального расцвета Леонтия Кузьмича. Федосия продала дом, Валентина сняла сбережения, Леонтий поехал с шабашниками строить птицеферму. И в результате воплотилась мечта социального человека. Трехкомнатная квартира в кирпичном доме возле метро. Заметьте, не первый и не последний этаж. Невроз первого-последнего этажей, о которых иные гневно писали в разменных объявлениях «не предлагать», объемно характеризовал позднесоветскую психологию. Граждане шугались всяких крайностей и не хотели быть ни первыми, ни последними. Андрюша собирался кого-то из моих родственников взять в свою машину, но в результате получалась задачка похуже той знаменитой с мужиком, волком, козой и капустой. Посадить вместе трех женщин опасно. Маму и папу, но у них спутники жизни напрягутся. Папу с Галей, Валю с Олегом, мама обидится, маму с мужем. Это уже не для моих нервов было, поскольку мама, оказавшись в ситуации психологического комфорта, его бы не было, окажись она вместе с Леонтием или с кем-то из его женщин, обязательно стала бы лезть с вопросами к Фирсову. Уехали вдвоем. Он погрустнел, задумался. «Что, Фирсов, хороша у нас социальная жизнь, а? Красотища, красотища, от роддома до кладбища». «Да зло берет, Аль. Но ведь можно как-то иначе, не знаю. Этот крематорий, какая-то фабрика. Так некрасиво, бездушно все. Гадкое место. Как живем, так и мрем. Ты поедешь куда, посмотри в окошко. Все какие-то развалины бетонные, железяки ржавые, руины советской цивилизации. Я в перестройку сочинила такой вер, понимаете, либр про коммунистическую идею. Сейчас не все помню, а заносчивой мысли помирать безобразно. Ни креста, ни песта, ни детей, ни друзей. По черным проулкам, по синей щеке алкоголика, грязной слезой вытекать, фальшивой трубою дохрипывать, задыхаться на сгубленных ею просторах, в реках зловонных тонуть, ни единого стона жалости, ни попытки понять, ни желания помочь. Положу я тебе много слов на твой гроб, который сама бы я сделала. «Класс!» — отозвался Фирсов. «Энергично! А сейчас что, лучше?» «Наверное, лучше. Только поздно все. Если бы реформы делали в 60-х годах, там еще человеческий запас оставался от России, здоровые навыки. А что говорить? Как тебе мои родственники?» «Такое впечатление, что знаю их с детства». «Посидишь с нами?» «Хорошо, за компанию. Конечно, посижу. Хотя глупо не пить на поминках. А ты выпей. Доедешь на такси». «Там видно будет», — туманно сказал Андрюша, в чьей голове быстренько разворачивались всевозможные перспективы дня, идущие в двух направлениях — если он выпьет и если он не выпьет. Мы приехали позже основного состава, и я первым делом прошла в комнату бабушки. Железная кровать, сервант, фотографии сына и внуков, герань и щучий хвост на окне. Скудно, чисто, хорошо. Все, что у нее было драгоценного, Федосия мне давно подарила. Крошечные золотые сережки с зеленым камушком и 5 серебряных чайных ложечек, сказочно укрытых от Валентины. Она правильно относилась к смерти, не боялась и не звала, а спокойно приготовилась. Единственное, чего она страшилась, что кипучая и могучая Валя сдаст ее в дом престарелых. «Здесь и попрощаемся, бабушка Федосия. Я встану на колени и положу голову на твое ложе. Благодарю тебя, золотая моя. Благодарю за все. За пышные котлеты и невероятно тонкие блины, за душистые с причудами варенье и всегда чистые мои платьица, за сбереженные Евангелия и сказки на ночь, за то, как смешно ты сердилась, когда дождливыми вечерами я обыгрывала тебя в подкидного переводного дурака. За строгий наказ собирать не меньше 3 кружек черники в день, за юбилейные рублики-монетки, которые ты хранила и мне совала, внучки, за терпение и необходимую, как хлеб и вода, любовь. Любовь ни почему, ни зачем, ни за что. А просто возьми из рук, прими как есть, скажи спасибо, и спаси тебя Бог». Я ее навещала, привозила гостинцы, но бабушка Федосия ни в чем материальном уже особо не нуждалась, разве что любила чай с фруктовыми добавками и сетовала на барахлящий ящик. Ящик-телевизор я наказала купить и дала деньги, а эти гадюки явно сэкономили, купили что подешевле. Валя не была законченной сволочью, Но Леонтий ушел от нее 7 лет назад, в самый женский кризис. И на кого ей было изливать ожесточившееся сердце? «Забирай свою каргу с моей жилплощади». Думаете, можно удержаться от этих сладких слов, когда перед вами стоит бывший муж? Ну-ну, желаю успехов в личной жизни.